Душ. На редкость пронырливый мальчишка. Он меня уже довел своими вопросами. Цитирую. Даже от одной коровы молоко в разное время отличается, а тут все так сложно, надо как следует разобраться, что к чему, чтоб не отравиться. И эти бесконечные как и почему вешаться в пору. Как это вы еще его на отработки не загнали? Загнал, и уже давно. На занятии я просто не успеваю ответить на все его вопросы. Если дело и дальше так пойдет, они с этой лавгут у меня просто поселятся. Давно мне не встречалось настолько любознательного ученика. Он невольно улыбнулся. И предыдущий подобный экземпляр тоже был с Рейвенкла. Думаю, не ошибусь, если скажу, что ту ученицу звали Нимфодоротонкс. Не выдержал я, и профессор посмотрел на меня волком. Значит, все-таки думал о ней, как и советовала бабушка. Надо же, угадали, неохотно произнес он. Но мы сейчас не об этом говорим. Больше вам ничего узнать не удалось? Пока нет, сэр. Если что-то услышу, немедленно сообщу. Кстати, а что за ужас обитает в тайной комнате? Понятия не имею. Какое-то чудовище, если верить легенде, повелевать которым может только истинный потомок Слизерина. Ясно. Сэр, а может быть, написать дедушке? Все-таки происшествие странное. А чем он поможет, Райджел? Устало спросил Снейп. Пока никто из учеников не пострадал, только кошка. Тайная комната, всего лишь легенда, ее пытались найти на протяжении многих веков, но безуспешно. Люциус говорит, что лорд ее открывал, но откуда нам знать, правда ли это? Он помолчал, потом добавил, безнадежно. Выстроить жизнеспособную версию на пустом месте, вернее, облезлом хвосте полудохлой кошки даже вашему дедушке не под силу. Я не был бы так уверен, но кивнул, вслух же спросил. «Сэр, а неужели у вас нет запаса мандрагор, или они не продаются в готовом виде?» «Есть и продаются, Райджел, но без приказа директора я и пальцем не шевельну», — серьезно ответил он. «Не знаю, что он задумал, но я объявил итальянскую забастовку, не на шаг от инструкций», — припомнил я. «Именно так, и, скажу я вам, это чертовски приятно. Вам, наверное, много чего высказали из-за летнего исчезновения. Да, но оно того стоило». Широко улыбнулся Снейп. Выслушивать все это и понимать, что это всего лишь сотрясение воздуха, которое ни капли меня не беспокоит. И не смотрите на меня так. Я помню, что ваша бабушка говорит о тонкой грани между уверенностью и вседозволенностью. Но я должен был себе это позволить. Хотя бы раз. Конечно, сэр, серьезно ответил я. Это как стена за спиной. Да, почему за спиной? Вокруг, не менее серьезно сказал он. Как дети говорят во время игры. Я в домике. Знаете, странно говорить об этом с подростком, но вы хорошо чувствуете подобные вещи и, думаю, поймете. Я кивнул, ведь именно так я объяснял свои мысли бабушке и оказался прав. Профессор помолчал, потом сказал, а еще это, свобода. Свобода просто делать то, что хочу я сам, не думая ежесекундно, что я должен, обязан. Неужели, сэр, не удержался я от шпильки? Мне показалось... Или вы взяли на себя не так уж мало обязательств, когда приняли покровительство нашего рода? Да, но ни одно из них не звучало как клянусь любой ценой оберегать Рейджела Блэка только потому, что налицо он вылитый отец, который был мне не безразличен, сощурился Снейп. А все прочее, вы же помните, перед каждым моим обязательством ваш дедушка трижды спрашивал, хорошо ли я понял, что именно обещаю, в здравом ли уме соглашаюсь на это. И это не считая предварительного экзамена. Снова повисло молчание, а потом он сказал, идите спать, Райджел, время уже очень позднее. Да, сэр, только задам еще один вопрос, если не возражаете. Ну, что такое с Малфоем? У них что-то случилось, он молчит, а это на него совсем не похоже, и ведет себя странно. Пока ничего не случилось, серьезно ответил профессор, но министерство проводит все больше рейдов, а у Люциуса хранится много такого, что вполне тянет на срок в Азкабане, и, к сожалению, отделаться от таких вещей не так-то просто. Все торговцы известны, в том числе нелегальные, и стоит потянуть за ниточку, как она приведет в Малфой Мэннер. Отчего же мистер Малфой не обратится к нам, не понял я, ведь его отец хорошо знаком с моим дедушкой, а супруга – наша близкая родственница. Думаю, виной тому отчасти гордость, отчасти глупость, честно сказал Снейп. Боюсь, Люциус пойдет к вам на поклон, только если опасность будет грозить Драко, но, может быть уже слишком поздно, закончил я и вздохнул, подумав, что надо написать об этом дедушке. Пускай переговорит с мистером Абраксасом Малфоем сам, не то все это может очень скверно закончиться. Именно. Ну а обыски проводятся с подачи Артура Уизли, что, как вы понимаете, любви к нему и его детям не прибавляет. Ах, вот что это была за драка. Вспомнил я случайно услышанный разговор. О чем вы? Мистер Малфой и мистер Уизли устроили потасовку в книжном магазине, пояснил я. Там как раз проходила презентация книг Локхарта, так что свидетелей предостаточно. Говорят, драку начал мистер Уизли, но до того, полагаю, мистер Малфой поупражнялся в остроумии и спровоцировал его. А, вот, значит, откуда у Люциуса фингал? Хмыкнул профессор, споткнулся и ударился об косяк. Надо же, что же он его не свел? Он как раз этим и занимался, когда я к ним заглянул ненадолго, пояснил он. Еще имел наглость возмутиться, что примочки медленно действуют, а у него заседание на носу. А вы? С интересом спросил я. А я посоветовал ему одолжить у супруги косметику и замазать синяк, раз уж он так спешит, а к целителям обращаться не желает. Или надеть темные очки, ответил с ней и ухмыльнулся. Видели бы вы его лицо. Представляю, сэр, невольно улыбнулся я. ГМ еще я слышал, что драка останется в школе на каникулы. Это как-то связано с обысками? Профессор кивнул. Люциус счел, что ему не нужно видеть, как обыскивают Мэннер, а это рано или поздно произойдет. Ну а драка слишком привязан к дому, так что, думаю, это правильное решение. Я сам терпеть не могу, когда кто-то без спросу трогает мои вещи, а бабушка с дедушкой никогда не входили ко мне в комнату без стука, даже когда я был совсем маленьким. Я могу устраивать там любой беспорядок, это ведь моя и только моя территория, правда, и прибираться я должен сам, звать на помощь Кричера запрещено, если я могу справиться своими силами. Я представил, каково это, видеть, как чужие равнодушные люди роются в твоих вещах, выбрасывают на пол книги, перетряхивают шкафы, переворачивают постели, ворошат детские игрушки, самые любимые, взламывают двери в комнаты папы и дяди, находят их дневники. Меня передернуло. «Пожалуй, так и есть, сэр», — сказал я. «Знаете, мне только что пришло в голову. Мистер Малфой не просто так потратился на метлы для всей нашей команды, верно? И ловцом драка взяли не за какой-то особый талант. Продолжайте», — попросил он. «А что тут продолжать?» «Скорее всего, мистер Малфой решил, что пусть уж лучше драка думает об игре и о том, как наша сборная обставит Гриффиндор, чем про обыски». «Скорее всего, вы правы, Райджел», — кивнул профессор и положил руку мне на плечо. «А теперь идите, в самом деле, не то завтра проспите трансфигурацию». «Ну что вы, сэр», — улыбнулся я, — «Забе не разбудит. У нас тренировка с утра». «Какая еще тренировка?» — не понял он, и мне пришлось рассказать. «Помню, когда дедушка увидел мои упражнения, прогулки, плавание и верховая езда, это хорошо, конечно, но мало, так что я и летом не оставлял занятий, то спросил, не намерен ли я удрать из дому и стать воздушным гимнастом в бродячем цирке. Я объяснил ему, в чем дело, и дедушка одобрил затею, попросив лишь не заниматься эквилибристикой на опасной высоте без страховки. Ну а поскольку в этом году метлы мы могли привезти совершенно легально, то дело пошло на лад, если бы еще Заби не поменьше болтал. Как он ухитрялся не умолкать, свисая со взбрыкивающей метлы кверху ногами, сложно сказать, видимо, у него был к этому врожденный талант. А вот Нот предпочитал отжиматься от пола. При этом он мог положить перед собой книгу и читать. Так или иначе, лишней такая разминка не была. «Малолетние извращенцы», — высказался профессор, дослушав. «А вы, сэр, простите, сколько раз отжаться сумеете?» — коварно спросил я. «А вы, Райджел, сколько часов непрерывной боевой подготовки выдержите?» Не остался он в долгу. «Молчите, не знаете?» «Пытаюсь подсчитать, сэр», — фыркнул я. «Но ведь мы дойдем до этого в СТС, верно?» «Разумеется, когда все участники подтянутся хотя бы до среднего уровня, иначе нет смысла и начинать. И спасибо, что вы с однокашниками ходите на занятия и ассистируете, меня на всех просто не хватает. Что верно, то верно, наш второй курс и третий, конечно же, помогали тренировать остальных, когда профессор убеждался, что они усвоили основы, и мы ничего не сможем испортить. Ну, кроме обстановки, но это уже мелочи. Я попрощался и ушел, а по пути сопоставил кое-какие факты. В Малфой Мэноре много темномагических вещей, избавиться от которых крайне непросто. Не могла ли какая-то из этих вещей принадлежать Волдеморту? Слишком уж интересное совпадение. Мистер Малфой слышал от него о тайной комнате, избавлялся от компрометирующих предметов, а в этом году комната якобы снова открыта быть может, с помощью какого-то артефакта, но как он попал в школу? Может, он у Драка? Нет, вряд ли, мистер Малфой не стал бы так рисковать сыном. Но мирок наш крайне тесен, и проданный артефакт вполне мог проникнуть в Хогвартс иным путем. Это ведь может быть совершенно безобидная с виду вещь, каких полным-полно в нашем доме на Гримма, я любил забавляться с ними в детстве. Помню музыкальную шкатулку, которая вполне могла усыпить жертву навсегда, кусающиеся ядовитые табакерки и много всего прочего. Кое-что действительно сложно продать и даже потерять, но некоторые вещи легко подсунуть кому-то. Книжный магазин и презентация осенила вдруг меня. В самом деле, толпа, неразбериха, Локхарт и его поклонницы, а еще эта нелепая драка мистера Малфоя с Артуром Уизли. Что, если он спровоцировал Уизли нарочно, ради отвлечения внимания? Раз они пошли в рукопашную, то при некоторой ловкости рук, а дедушка упоминал, что мистер Малфой умеет жульничать в карточной игре, запросто можно подложить что-то не слишком большое в карман противника или прицепить к его одежде. Неплохой ход. Если подобная вещь обнаружится у мистера Уизли, сотрудника министерства, ему будет не так-то просто объяснить, как она оказалась в его руках. А учитывая то, что он недавно заполучил служебное разбирательство из-за летающего автомобиля, положение такого сотрудника становилось и вовсе шатким. Конечно, это были всего лишь домыслы, но я решил, что они вполне имеют право на жизнь. Увы, доказательств у меня не было, а потому оставалось лишь ждать и наблюдать за происходящим. Еще и за Бенниснаттом сказали, что Малфой ничего интересного не поведал, но про тайную комнату упомянул. Дескать, слышал от отца, что ее открывали полвека назад. Имя Волдеморта, конечно, не прозвучало, но сложно было не понять намеков. Часть 29. Теплым воскресным утром состоялся матч Слизерин-Гриффиндор. «Как дела, шрамоголовый?» – прокричал Малфой и заложил над Поттером вираж, похваляясь новенькой метлой. Впрочем, тот не ответил. Его едва не зашиб Бладжер, а потом еще раз и еще. Складывалось впечатление, будто мяч преследует исключительно Поттера, хотя, по идее, должен гоняться за всеми игроками, стремясь сбросить с метел как можно больше людей. «Что-то мне это напоминает», задумчиво сказал Нот. «Угу, Бладжеры так себя не ведут», кивнул Забини. «Блэк, может, сходишь к декану? А я что, по-твоему, собираюсь делать?» Вздохнул я и стал спускаться, благо сидели мы всего лишь парой ярусов выше профессора. «Сэр, не мешайте, Блэк», отрывисто сказал он. «Сам вижу». Я умолк, втиснувшись на скамью рядом с ним. «Слизерин ведет 60-0», раздался голос комментатора, и тут раздался свисток мадам Хуч. Это Гриффиндор взял тайм-аут. Ничего не понимаю. Бладжер явно заколдован, но я не могу найти следов вмешательства. Снейп тряхнул головой и поднял руку, подзывая к себе нашего капитана, Флинта. Внизу на поле яростно спорили гриффиндорцы, не могли решить, прервать матч или нет. «Мистер Флинт, потребуйте остановить игру», — приказал Снейп, когда тот подлетел поближе и лихо затормозил. «Но, сэр, я сказал остановить». Когда профессор начинал говорить подобным тоном, лучше было ему не противоречить. «Вы в своем уме, Флинт? Малфой впервые играет. Что, если этот чокнутый Бладжер его убьет? Или Поттера? Хотите неприятностей? И вы разве не слышите, о чем шепчутся? Якобы это наших рук дело». «Да, сэр, я понял», — коротко кивнул помрачневший Флинт и резко спикировал вниз. И как раз вовремя. Мадам Хуч уже поднесла свисток к губам, чтобы дать команду продолжать. «Слизерин просит остановить игру», — раскатился над стадионом зычный голос Флинта. «Мы не потерпим обвинений в свой адрес, мы требуем расследования». «Струсил, да», — сощурился Вуд. «А ты дурак, да», — для вящей доходчивости Флинт повертел пальцем у виска. «Соображаешь, что творишь? Все для победы, так что ли? Этот долбанутый Бладжер твоего ловца уже раз пять едва не размазал. Но если тебе Поттера не жаль, то я своим ловцом рисковать не намерен. Он первый раз играет, а я не знаю, как этот мяч переклинить может». «Ладно», — после долгого внутреннего борения произнес Вуд. «Останавливаем игру, но с одним условием. После расследования новый матч начнем с нулевым счетом». «Идет», — кивнул Флинт. «А теперь надо Бладжер отловить. Давай, зови своих парней, мы его загоним к вашим воротам». «Ну что ж», — подумал я, — «мы не увидели игру». Однако загонная охота на сумасшедший мяч оказалась весьма и весьма зрелищной. «Нет, Райджел, никаких следов обнаружить не удалось ни мне, ни профессору Флитвику, ни даже Дамблдору», — сказал Снейп, когда я подкараулил его после ужина и напросился на чашечку чая. «А не мог Бладжер сам собой испортиться? Макгловская электроника и даже техника от обычной встряски, бывает, начинает капризничать, а по мячу битами бьют. Но это же несравнимо. Чему там портится, сами посудите. Механизма внутри нет, каких-нибудь контактов или проводов тоже. Это самый обычный мяч с заложенной программой поведения», — профессор осекся. «Не электроника, значит?» — не удержался я. «Райджел, вы бываете абсолютно невыносимы», — честно сказал мне профессор, но не выдержал и улыбнулся. «Сейчас мяч ведет себя так, как положено Бладжеру, мадам Хуч сама проверила. Я имею в виду, мы на ней проверили». Я пожалел, что не видел этого, потом подумал, что Колин Криви вполне мог пронюхать об испытаниях и заснять их, и это навело меня еще на одну мысль. «Сэр, а вам не кажется, что все это как-то связано?» — спросил я. «А чем вы?» «Я о нашем злосчастном Поттере. Сперва он не мог попасть на платформу, кстати, а ее проверили после его рассказа». «Конечно, там все в полном порядке. Значит, барьер не пропустил только его, а Уизли остался просто за компанию. Затем, Бладжер. Если бы он просто испортился, то мог бы гоняться за любым другим игроком, которого ГМ заметил первым, например. Но он упорно преследовал именно Поттера. На что вы намекаете, Райджел?» «Очевидно, кто-то за ним охотится», — сказал я, — «но как-то странно». «Да, сэр, я помню, что Вальдемарт хочет его убить, но блокировка барьера не тянет на покушение на убийство. Правда, Поттер с Уизли могли разбиться на этой летающей машине, но не разбились же, дотянули до школы, и его их не покалечило. А вот Бладжер запросто мог вышибить ему мозги», — мрачно ответил Снейп, явно подавив желание добавить «если было бы, что вышибать». «Бладжер обычно не метит в голову, потому что ему надо именно сшибить игрока, а для этого надо целиться в корпус. Если он попадет в голову, игрок неминуемо свалится. Нормально запрограммированный Бладжер все равно так не делает», — стоял я на своем. «А у этого сбой выражался только в том, что он выбрал себе единственную цель. Хотите, давайте посмотрим воспоминания?» «Не надо, я и так помню». «Ну и кто, по-вашему, хочет не убить Поттера, а покалечить? Как он это проделывает, как скрывает следы колдовства? И, главное, зачем?» «Не знаю, сэр. Выглядит это как-то странно и нелогично. Хотя, тут я надолго задумался. Если бы он упал с метлы и сильно покалечился, как полагаете, его отправили бы в клинику Мунга? Если бы только он разбился в лепешку, раскроил череп, сломал позвоночник в дюжине мест и вдобавок напоролся на обломок флагштока и выпустил себе кишки. С обычными переломами и травмами внутренних органов и ПОППИ справиться, да и я кое-что умею», — мрачно ответил Снейп, «не говоря уж о директоре». «А к чему такой вопрос? Мне почему-то кажется, сэр, что тот, кто зачаровал Бладжер, не подумал об этом», — ответил я. «Цель была убрать Поттера из школы, то есть сперва не пустить сюда. Но таинственный некто не подозревал, что тем двоим хватит ума полететь в школу на автомобиле, и не догадывался, что из Хогвартса Поттера скорее вынесут вперед ногами, чем отправят в ту же больницу». «Оригинальная версия», — заинтересовался профессор. «Но я еще раз спрашиваю, Райджел, кто же может так зачаровать барьеры Бладжер, чтобы никто не сумел обнаружить остаточных следов магического воздействия?» «Сэр», — вздохнул я, — «ну это же элементарно». «Райджел, еще одно ваше «это же элементарно», и я за себя не ручаюсь», — вполне серьезно предупредил он. «Довольно намеков». «А я и не намекаю. Говорю же, это лежит на поверхности, и вы тоже легко догадаетесь. Честно говоря, меня осенило только что, и я не удержался от хулиганства. Да, жаль, мне по возрасту еще рано курить трубку, а вот профессору она бы очень пошла. Но, боюсь, он не согласится. Табак все-таки сильно влияет на обоняние, а Зельевару его портить никак нельзя. Черт побери», — сказал вдруг Снейп, запустив пальцы в шевелюру и порядком ее взлохматив, ему так лучше думалось. «Старшекурсницы, я замечал, от этого жеста млели, А вот бабушка обещала бить по рукам за вредную привычку, ну да при ней профессор сдерживался. Это в самом деле элементарно. Вот что значит свежий взгляд. Вы поняли, сэр? Да, это сделал домовик. Только их магию нельзя отследить. Но чей и зачем, даже предположить не могу, сэр. Но очень может быть, с Поттером происходило еще что-то, о чем мы не знаем, и... Стоп, перебил он. Происходило, совершенно точно. Летом ему пришло предупреждение из министерства, использование магии несовершеннолетним. А во, удивился я, а он разве не знал, что колдовать на каникулах запрещено? Ну, тем, у кого в доме нет взрослых волшебников, знал, и уверял, что ничего не делал. Я даже готов ему поверить. Он сказал, что дядя запер все его школьные принадлежности в чулане, так что палочки у Поттера под рукой не было. Мы проверили, он ею не пользовался. А спонтанный выброс в таком возрасте возможен? Да, вполне, особенно у подростка с неустойчивой психикой. Тем не менее, случись это во второй раз, встал бы вопрос о разбирательстве и, возможно, исключении Поттера из школы, сказал с ней и придобавил. А уж если учесть тот факт, что из дома родственников его выкрали братья Уизли на том самом летающем автомобиле. Серьезно, поразился я, вполне. Я слышал от директора, а он, от старших Уизли. Дядя запер Поттера в комнате, и я его вполне понимаю. Да, наверное, Маглам жить бок о бок с волшебником неуютно, подобрал я подходящее слово. Я давно об этом думал, как они вообще ухитрялись справляться с ним в раннем детстве. Сам удивляюсь, Райджел. Поттер ведь сильный волшебник, в родителей удался, а что бестолковый и ленивый, увы, это не его вина, серьезно сказал профессор, и не вина Дурслей. Впрочем, подозреваю, директор что-то сделал, и выбросы у Поттера не имели особенно разрушительной силы. Снейп глубоко задумался, а я сказал, вы все еще сомневаетесь, что все эти события как-то связаны, сэр, не сомневаюсь. Но как, есть идеи? Пока нет, но я надеюсь что-нибудь разузнать. «Сэр, благо, у нас есть мощный медийный ресурс в лице». Криви, вздохнул с ней и поневольно улыбнулся. К слову сказать, улыбка его не то чтобы красила, но здорово молодила. «Так, глядишь, в самом деле девушку найдет, хоть бы из старшекурсниц, почему нет?» «Бабушка права, такая разница в возрасте не особенно критична, а что связь преподавателя с ученицей не вполне этична, когда это нас волновали такие пустяки?» А там, лиха беда начала, у него есть младший брат, сэр, обрадовал я профессора, судя по всему, тоже волшебник, так что на будущий год, если они похожи, то могу представить это веселье, сказал с ней без улыбки, и я понял, что он подумал о моих отце и дяде, таких не схожих на первый взгляд братьях, и еще никак не выдавалось подходящего случая спросить, что думает профессор о внезапном воскрешении дяди, я знал, дедушка, проговорившись, потом ввел с ней по в курс дела, ведь это тоже касалось нашей семьи. Я догадывался, наверняка досадует на то, что тот жив, а мой папа погиб, но, вы еще недостаточно хорошо владеете лицом, Райджел, сказал вдруг Снейп, на нем слишком многое написано, просто вы легилимент, сэр, и опытный физиогномист, ответил я, и что же написано на моем лице, вы думаете? Как бы поделикатнее задать вопрос, но деликатность в исполнении кого-то из Блэков, он покачал головой, просто кошмарно. И если вы хотите знать, Райджел, я чертовски завидую вашему дяде. Завидуете? Опешил я. Да, представьте себе. Конечно, он прошел несколько кругов ада, зато теперь живет в раю, совершенно серьезно сказал Снейп. А я, подозреваю, застрял где-то в районе Лимба. А вы бы согласились расплатиться воспоминаниями за такой вот рай? Задал я каверзный вопрос, подумав о том, что от скромности профессор точно не умрет. Это можно устроить, вы же знаете. После долгой паузы он ответил. Вы истинный Блэк, Райджел, черный зверь. Знаете такое выражение? Конечно, сэр. А в чем это выражается? Вы умеете задавать неудобные вопросы, которые нельзя оставить без ответа. Пусть даже и для самого себя. Думаю, если вы войдете в состав Визингомата, все еще наплачутся. Не если, а когда, сэр, и не войду, а возглавлю, довольно улыбнулся я. Да, и здоровые амбиции, это у вас тоже семейное, мрачно ответил Снейп. Идите спать, а то мне еще контрольные проверять. Через несколько дней мы увидели объявление в холле. Открывался дуэльный клуб. Известие вызвало мрачные улыбки у членов СТС. Но мы все-таки решили сходить и узнать, Что же это за мероприятие? В 8 вечера мы явились в большой зал. Столы из него убрали, зато вдоль одной из стен появился огромный золотой помост, залитый светом множества свечей. Эта лютая пошлость наводит меня на нехорошие мысли, озвучил общее мнение Нот. Спорим? Ни за что. Ты угадал, ответил Забини, когда на помост вышел Гилдерей Локхарт, неотразимый в шикарной мантии сливового цвета. Сопровождал его Снейп, как обычно, в черном. Но, как говорит бабушка, черное черному рознь, и взгляды тут же устремились на нашего декана, а не павлиноподобного Локхарта. Локхарт взмахнул рукой, добиваясь тишины, и прокричал: «Подходите, подходите! Всем ли меня видно? Всем ли меня слышно?» Забини тихо захихикал и прошептал что-то вроде «Цирк Шапито на гастролях». «Превосходно! Профессор Дамблдор дал мне разрешение основать небольшой дуэльный клуб. Позвольте мне представить моего помощника, профессора Снипа». Тут Локхарт сверкнул широкой улыбкой. «Он сказал мне, что сам знает о дуэлях совсем немного, и ради интереса согласился помочь мне с маленькой демонстрацией, прежде чем мы начнем. Но я не хочу, чтобы вы, мои юные друзья, переживали. Не бойтесь, у вас останется ваш преподаватель зельеварения, когда я закончу». Зал сдержанно загоготал. Локхарт и Снейп повернулись друг к другу и поклонились, а затем подняли палочки. «Слушайте, это надо запечатлеть для истории», не выдержал Забини. «Криви, где криви? Когда надо, его не дозовешься. Тут я», отозвался наш папарацци и яростно защелкал камерой. «Как видите, мы держим наши палочки в общепринятой боевой позиции», сообщил Локхарт притихшей толпе. «Угу», одной из 18 основных, мрачно произнес Финч Флетчли, который на наших занятиях делал все от него зависящее, чтобы нагнать чистокровных. И у него, должен сказать, получалось. На счет три мы произнесем первое заклинание. Ни один из нас, конечно, не собирается убивать другого. В зале снова послышались смешки. Раз. По-моему, никто даже движения не уловил, вслух Снейп ничего не произнес, но я заметил, как шевельнулись его губы. В самом деле, зачем тратить силы на невербалку в такой несерьезной ситуации? Достаточно просто очень тихо шепнуть. Локхарта снесло с помоста и впечатало спиной в стену, по которой он исполз. Спасибо, дыру не пробил, как в макдловских мультфильмах. Добейте его, сэр, добейте, завопил Криви, подпрыгивая изо всех сил, чтобы поднять камеру повыше. Флинт, не выдержав, взял его и посадил на свое могучее плечо. «Скажешь, этот тоже мог бы у нас учиться?» — шепотом спросил Забини. «Я об этом еще в поезде говорил, если ты не запамятовал», — напомнил Нот. «Ну вот, пожалуйста», — сказал Локхарт, отряхнув мантию и вернувшись на помост. «Это было разоружающее заклятие. Да, это отличная идея, показать им это заклинание, профессор Снейп, но согласитесь, нетрудно было догадаться, что вы сейчас это сделаете. Если бы я захотел остановить вас, это было бы слишком просто. Однако я подумал, что это будет поучительно, если они увидят. Я подозреваю, никто никогда не видел смеющегося профессора Снипа, поэтому зал затих, и только щелканье затвора фотоаппарата Криви нарушало тишину. Потом, правда, смеяться начали и слизеринцы, а за ними и прочие тайные страстотерпцы. «Вы продолжайте, продолжайте», — попросил наш декан, переведя дыхание. «Это весьма познавательно. Достаточно показательных выступлений», — тут же сказал несколько обескураженный Локхарт. «Сейчас я разобью всех по парам. Профессор Снейп, если вы хотите мне помочь, мне достался Финч Флетчли, а Малфою — Поттер. Это-то ладно, но я не завидовал партнеру Уизли. Сломанная палочка могла натворить дел. Дуэль по правилам?» — негромко спросил Финч Флетчли. «Конечно. И начнем именно на счет три», — невольно улыбнулся я, отсалютовав ему палочкой. «К слову, он был очень хорош для маглорожденного. Ты фехтованием не занимался, случайно?» — спросил я, уклонившись от резкого выпада и выставив щит. «Занимался, конечно», — кивнул он. «Так заметно?» «Да, очень. Только не забывай, что у тебя в руке не рапира, не делай такого замаха, иначе...» «Понял», — вздохнул он, когда я вышиб у него оружие и огляделся. Кругом царила полная неразбериха, но я думал, что можно поступить, как в обычной драке, подобраться к противнику и выбить из руки палочку безо всяких заклинаний. «Да, это возможно», — согласился я, — «но маловероятно. Ты представь, насколько должен зазеваться твой соперник, чтобы подпустить тебя на расстояние вытянутой руки. Вот в общем сражении такое может получиться, конечно». Финч Флетчли молча кивнул. Лицо у него было нерадостным. «Чем дальше, — сказал он, — тем сильнее я осознаю, мне никогда не стать своим в вашем мире. Может, если бы я попал сюда лет в 5 или даже раньше, то успел бы освоиться, а теперь, слишком хорошо вижу, насколько мы различаемся. Знаешь, я неплохо ориентируюсь в магловском мире, — ответил я, — так что мешает тебе. Но нынешний магловский мир не так уж сложен, — пожал он плечами. Разве что всякая техника научится управляться с ней любой в состоянии, так же, как и заклинанием. Если дар имеется, выучить определенные действия не так уж трудно. А вот социальные связи очень различаются. А на кого ты собирался учиться в Итоне? Спросил я по наитию. На юриста, с некоторым удивлением ответил он. Скорее всего, с упором на цивильное право. Тогда, полагаю, у нас больше общего, чем может показаться, кивнул я. Я намерен заниматься тем же. И если ты все-таки закончишь Итон, пусть и немного погодя, думаю, мы сможем друг другу помочь. А что, это хорошая мысль, подумав, сказал Финч Флетчли. Я в любом случае брошу Хогвартс после 5-го курса, и основы более-менее освою, и не так сложно будет наверстать упущенное в магловском мире. А ты, а у меня уйдет не один год на то, чтобы занять подходящее место, у нас тут весьма консервативное общество, как ты верно заметил. Ну а потом, мы встретимся, Блэк, мы обязательно встретимся. Неожиданно засмеялся он и протянул мне руку, которую я с удовольствием пожал. Ты посмотри, что они творят. Над залом висела завеса зеленоватого дыма, это начудила палочка Уизли, а Поттер с Малфоем все еще обменивались заклинаниями. Это были шуточные, но от этого не менее опасные, заклятия, но Малфой вдруг произнес такое, которого я не знал. Палочка его извергла огромную черную змею, свалившуюся на пол между поединщиками. Она приподнялась, готовая напасть. «Не двигайтесь, я ее уберу», — отрывисто приказал Снейп, но Локхарт успел первым. Правда, после его вмешательства змея лишь обозлилась сильнее и поползла в точности к нам, вернее, к Финч Флетчли. Мы оба уже подняли палочки, чтобы обезвредить скользкую гадину, но Поттер вдруг кинулся в нашу сторону и громко зашипел. Странное дело, змея остановилась и свелась клубком, а Финч Флетчли попятился. «Он змееуст», — проговорил он, а Уизли схватил Поттера за плечо и потащил прочь из зала. «Змееуст и что?» — спросил я, глядя, как профессор Снейп уничтожает змею. «Нужно будет выспросить у него, что это за заклинание. Он тебя этой змеей не травил. Само собой, он же не идиот. Он явно приказывал ей остановиться», — сказал Финч Флетчли. По интонации было понятно, вдобавок, она успокоилась. Вообще-то, способность говорить со змеями приписывают наследникам Слизерина, даже в истории Хогвартса об этом сказано, напомнил Нот. «Думаешь, Поттер и есть наследник?» – загорелся Забини. Малфоя подозревали, само собой, причем сам Поттер тоже, пытался даже что-то выяснить. «Да, я помню, как ты издевался, мол, в прошлом году Малфой бегал за Поттером, а в этом наоборот», – кивнул я. «Ну так Малфой уверяет, что это не он, но охотно бы этому наследничку помог, а я бы на Блэка, скорее, поставил, но я не змееуст», заверил я, так что почему бы и не Поттер, кто знает, с кем гулял Слизерин в незапамятные времена. Часть 30. Идея разузнать, не происходило ли с Поттером еще что-нибудь странное, а если происходило, то не делился ли он этим с однокашниками, не давало мне покоя, поэтому я поймал Криви и показал ему Галлеон. Что надо узнать? Правильно понял он намек. Мальчишка оказался ушлым, поэтому действительно не расставался с камерой, фотографируя все подряд. Конечно, серьезного компромата он заснять не мог, но, уверен, если бы у Рона Уизли были деньги, он выложил бы их все за те колдографии, на которых он крайне неэстетично извергал слизняков, а ракурс Криви выбирать умел, а потом еще приплатил бы за негативы, поскольку я не был уверен, что Уизли представляет себе принцип работы фотоаппарата. Ну и Перси Уизли, полагаю, не был рад оказаться застигнутым в тот момент, когда принялся целоваться с Пенелопой Клируатер. В тот раз, правда, сама Клируатер пообещала Криви загнать его на отработки к Филчу до конца года, если он немедленно не засветит пленку, но Криви ухитрился смухлевать и сохранил таки несколько кадров. Ну а еще он быстро сообразил, что за эксклюзивную информацию, особенно подтвержденную документально, люди готовы платить. Отец Лавгуд за тот репортаж с юбилея смерти сэра Ника и за снимки с места происшествия с кошкой Филча прислал Криви небольшой гонорар, и теперь от этого внештатного корреспондента спасу не было. Правда, я уже знал, что он хорош в деле выдавливания из жертвы фактов, а вот по части что-то потихоньку разузнать или подслушать нет равных Лавгуд. Она ухитрялась оказываться в самых неожиданных местах и оставаться незамеченной. Я даже думал, что она тоже умеет ходить по теням, но нет, ничего подобного не обнаружил. Однако складывалось впечатление, будто Лавгуд просачивается сквозь стены, как привидение. Да она и была похожа на привидение, очень бледная, со светлыми глазами и волосами. Но я отвлекся. «Попробуй разведать, не случалось ли с Поттером чего-то необычного», — сказал я. «Сделай вид, будто хочешь побольше узнать о полете на машине или об этом происшествии со змеей, а там...» «Ага, слово за слово», — понятливо кивнул он. «Только мне он вряд ли что-то скажет, он от меня прячется, а Уизли обещал скинуть меня с лестницы и разбить фотоаппарат, если я еще буду приставать. Как бы ему самому с лестницы не упасть», — фыркнул я. «И тем не менее, Криви, держи задаток. Возможно, Поттер говорил кому-то о своих злоключениях. Узнаешь, получишь столько же». «Уизли», — вдруг подала голос Лавгуд. «Я же только что сказал», — начал ее приятель, но она перебила. «Джинни Уизли, точно», — хлопнул себя по лбу Криви. «Вот что значит дочка редактора, а я и не сообразил. Мы ж часто пересекаемся, а если Поттер что-то рассказывал Рону Уизли, то и Джинни могла услышать интересненькое. Даже наверняка. Она сохнет по Поттеру и собирает все слухи о нем», — проинформировала Лавгуд. «Значит, наше дело — не дожидаться счастливой случайности, а взять эти слухи у Джинни», — подпрыгнул Криви. «Пошли, Луна, подумаем, как бы это устроить». Я посмотрел им вслед и подумал, что скандально известная корреспондентка пророка Рита Скитер, которую дедушка время от времени поминает незлым матерным словом, может готовиться отбыть на заслуженную пенсию. С независимым журналистом Колином Криви ей не тягаться. Близились рождественские каникулы, но ничего не происходило, разве что Хагрид, я слышал, жаловался, лисы подушили у него петухов. Криви, попавшись мне на пути, только разводил руками. Ничего ему узнать не удавалось, и он заявил, что если до каникул не расколет крепкий орешек по имени Джинни Уизли, которая, по его мнению, точно что-то знала, то вернет мне задаток. Я не стал спорить. «В наше время не так уж много людей способны честно вести дела», — так говорит дедушка. И, хотя честный репортер — это в своем роде оксюморон, зачем останавливать благой порыв? Так все и шло, пока однажды после ужина ко мне не подошла Лавгут и не отозвала подальше от других. Она была одна, как ни странно. Обычно они с Криви ходили вдвоем, не реагируя на шуточки про жениха и невесту. «Колин пропал», — сказала она без предисловий. Я нахмурился. В самом деле, за столом Рейвенкла было непривычно тихо во время ужина. А ведь Криви не замолкает ни на минуту. «Ты знаешь, куда он мог пойти?» Лавгуд кивнула. «Он хотел поговорить с Плаксой Миртл. А тебя почему не взял?» «Потому что Миртл не любит других девочек. При мне она могла отказаться говорить, а Колин убедительный. Я признал, что в этом есть определенная логика. Он обещал вернуться к ужину», — добавила она, — «но не вернулся. Это странно. А почему ты говоришь об этом мне, а не своему декану?» «Колин выполнял твое задание», — пожала плечами Лавгуд. «И я слышал от папы, что произошло в прошлом году. Если с Колином что-то случилось, ты не позволишь это замолчать. И, может, все в порядке? Просто он увлекся, но я все равно беспокоюсь». «Резонно, в нашей-то самой безопасной школе не знаешь, кого можно повстречать за углом», — пробормотал я. «Хорошо, я схожу к Миртл». «Я пойду с тобой», — тут же ответила Лавгуд. «Зачем? Миртл обитает в женском туалете», — пояснила она. «И если кто-то нас застанет, я скажу, что Миртл меня напугала, я вскрикнула, а ты случайно услышал и решил, что мне нужна помощь». Я снова согласился, что это звучит логично, хотя все равно будет сложно объяснить, зачем меня занесло на злополучный второй этаж. Впрочем, я могу честно сказать, что хотел поискать какие-нибудь улики, а по какому именно делу, кто же станет вникать, кроме профессора Снейпа, разумеется. «Хорошо, тогда сейчас разойдемся», — сказал я, — «и встретимся на месте. Я только предупрежу, чтобы меня никто не искал, а тебя не хватится, отбой уже скоро». Лавгуд помотала головой. «Я часто брожу по ночам, все привыкли. Я подумал, что это не дело. Маленькая первокурсница бродит по школе, в которой, случись что, помощи не дозовешься, и никакого монстра не нужно. Достаточно застрять в невидимой ступеньке и подвернуть ногу или захлопнуть дверь и не суметь ее открыть. И если в том месте нет портретов, которые можно попросить позвать кого-нибудь, сиди, пока мимо не пролетит привидение или пивс, или пройдет филч временно без кошки. И хорошо, если та же нога окажется просто подвернута, а не сломана. А если грохнуться откуда-нибудь, удариться головой и лишиться сознания, то искать могут долго, особенно если знают, что ты любишь исследовать всякие закоулки и частенько опаздываешь к отбою. Нагнав своих, я шепнул Нокту: «Не теряйте меня, я отлучусь по делу. Опять тайны, или криви что-то разнюхал, пока не знаю. На всякий случай, я пошел к Плакси Миртл». «Ясно». «В смысле, ничего не ясно, но мы прикроем», кивнул он. «Надеюсь, ты не намерен встрять в какую-нибудь авантюру?» «Нет, пока это только разведка», заверил я. Когда я поднялся на второй этаж, там все выглядело, как в ночь нападения. Ну разве что не было кошки и лужи, а у стены с надписью, которую так и не удалось оттереть, стоял стул. Филч караулил на месте преступления, будто надеялся, что злодей вернется. Впрочем, сейчас смотрителя не было. Ну и Лавгуд что-то с интересом разглядывала возле окна. «Смотри», — сказала она, явно узнав мои шаги. «Ты когда-нибудь видел, чтобы пауки так себя вели?» Я присмотрелся. Дюжины две пауков протискивались в маленькую трещинку в частом оконном переплете. Длинная серебристая нить свисала вниз, как альпинистский трос. «Не видел. Но давай сперва займемся Миртл». Лавгуд кивнула, повернула ручку, перешагнула порог и застыла на полушаге. «Ты что?» Я посмотрел поверх ее головы и тоже остолбенел. Посреди самого мрачного и мерзкого туалета из всех, какие мне доводилось видеть, хуже Макдловского привокзального, перед большим треснувшим мутным зеркалом зависла Миртл, будто застывшая при попытке к бегству. Одну руку она вытянула, будто защищаясь от неведомой опасности, а судя по позе, стремилась укрыться в кабинке. Что самое удивительное, Миртл была не жемчужно-белой, как обычно, а черной и дымчатой. «Может, это сделали зазеркальщики?» — совершенно серьезно спросила Лавгуд, а я вспомнил зеркало Ейналиш. Его осколок занял почетное место в нашей семейной коллекции, хотя отражались в нем теперь только неясные образы, и ответил в тон: «Не представляю, на что они могут быть способны, но на всякий случай не вглядывайся в отражение». Она кивнула, а я зажег люмос поярче. Оплывшие свечи давали больше теней, чем света, и в другое время это бы мне пригодилось, но не сейчас, и огляделся. Лавгуд разглядывала Миртл, потом перешла к раковинам и зачем-то принялась изучать их, а я заглядывал в кабинки. Он был там, Колин Криви, спрятавшийся за повисшей на одной петле дверцей. Камера была зажата у него в руках, а в широко открытых глазах застыло изумление. Первым делом я развернулся и запечатал дверь заклятием, таким же, каким закрывалась дверь в папину комнату. Еще не хватало, чтобы кто-нибудь вломился сюда и застал нас с Лавгуд в такой пикантной обстановке. «Лавгуд», — негромко окликнул я, и она подошла ближе, но попятилась, увидев приятеля. «Колин, он умер, не думаю. Похоже, окаменел в точности, как кошка», — ответил я, дотронувшись до его щеки. «В самом деле, я прикасался к покойнику, и тот на ощупь был совершенно иным. Вдобавок, даже трупное окоченение не могло бы удержать Криви в такой позе безнадежной опоры. Он взгромоздился с ногами на унитаз, а камеру держал прямо перед собой. Выходит, и Миртл?» Глаза Лавгуд засветились каким-то потусторонним светом, хотя, возможно, мне показалось. Главное, она не закричала и не ударилась в слезы. «Никогда не слышал о том, что привидение можно превратить в камень», — честно ответил я и осторожно дотронулся до Миртл. Вернее, попытался дотронуться. Палец проходил сквозь призрачную плоть. «Что будем делать?» — серьезно спросила Лавгуд. «Позовем преподавателей?» «Погоди», — попросил я. «Мне надо подумать». Вариантов было несколько. Первый — в самом деле позвать на помощь, но тогда придется объяснять, как нас занесло в это место. Впрочем, Лавгуд может взять все на себя, но никогда не угадаешь, что и кому она может сказать, а сейчас не до клятв молчания. Второй — просто уйти и ждать, пока Криви и Миртл не обнаружит кто-нибудь другой. Ну а третий, самый авантюрный, нравился мне больше остальных. «Ой!» — тихо вскрикнула Лавгуд, и я встрепенулся. «Ты что?» — Камера горячая, Колин ледяной, а об нее обжечься можно. И правда что, судя по его позе, он пытался заснять то, что на них напало, вслух подумал я, но что могло дать такой эффект, и вряд ли пленка уцелела. Чувствуешь, как паленой пластмассой пахнет? Да, но сам-то он тоже это видел, раз держит камеру на изготовку, резонно сказала девочка. Именно. Поэтому Лавгуд, хотя трогать что-то на месте преступления и не следует, все равно следы затопчут, кто бы сюда ни пришел вместо нас, правильно поняла она. Как там, в коридоре, ты хочешь забрать Колина отсюда? Да, хорошо, сказала Лавгуд без тени удивления. Думаешь, когда оживишь его, он сумеет что-то рассказать? Именно, твой друг, мы не друзья, покачала она головой. Колин как-то сказал, мы с ним подельники, и это правильное слово. С тобой мы теперь тоже подельники, и я буду молчать, пока ты все не выяснишь. Я подивился такому причудливому ходу мысли и спросил, а почему ты не предлагаешь позвать на помощь? Потому что Колин, маглорожденный, совершенно серьезно сказала Лавгуд, и что бы ни говорили, он все равно что кошка, о нем могут ничего не сказать, как и Миртл. Постой, а она тут при чем? Потерял я нить рассуждений. Это она погибла 50 лет назад, когда открыли тайную комнату, ответила Лавгуд. Колин как-то разузнал об этом и хотел расспросить Миртл как следует. Час от часу не легче, только и смог я сказать. Так, последи на всякий случай за дверью, мне нужно сосредоточиться. Рассуждал я просто. Вынести отсюда криви нереально, заметит. Затащить в тени что-то настолько массивное я не мог, ни вещь, ни человека, пробовал уже с Забини. Нести на руках, а у криви еще и поза на редкость замысловатая, или левитировать, увидит. Когда не надо, любопытных глаз в школе хоть отбавляй. Дезиллюминационные чары на должном уровне у меня получались уже неплохо, но одновременно поддерживать их и тащить довольно увесистого мальчишку я бы не сумел, и на Лавгуд тут рассчитывать не приходилось. Следовательно, выход один – превратить криви во что-нибудь, как поступила бабушка с телом моего отца. Сил на трансфигурацию живого человека в предмет или небольшое животное мне опять-таки бы не хватило, хотя в теории я это умел, но криви уже был каменным, а это, во-первых, облегчало задачу, а во-вторых, я надеялся, что ничем ему не поврежу. Сколько-то мое заклинание продержится, лишь бы до подземелий добраться. Получилось у меня не с первого раза, но наконец криви обратился в маленькую статуэтку, а я спрятал ее в карман и прислонился к стене, утирая холодную испарину со лба. Ноги противно подгибались, все-таки усилия потребовалось немалое. «Что ты делаешь?» – удивился я, взглянув на Лавгуд. Она сосредоточенно дула на Миртл, и та медленно двигалась в сторону кабинки. «Ее тоже нужно спрятать», – серьезно ответила девочка. «Иначе, если кто-нибудь войдет, верно?» – кивнул я и снова поднял палочку, загоняя привидение в кабинку. И вот так, она же, я слышал, часто прячется в канализации, надеюсь, не обидится. С этими словами я захлопнул крышку унитаза и запечатал ее понадежнее. А теперь идем отсюда, и поживее, сказал я Лавгуд, но она удержала меня за руку. Там на кране рисунок, взгляни, змея. Да, я присмотрелся, разглядывая нацарапанную змейку. Об этом поразмыслим позже, а пока уходим. Может, тебя проводить? Серьезно спросила Лавгуд, пока я отпирал дверь, а в ответ на мой недоуменный взгляд пояснила. Ты очень бледный, и руки дрожат. Ничего, доберусь, заверил я. Иди скорее к себе. И, я же пообещала, что буду молчать, перебила она, сделала шаг в сторону и, я глазам своим не поверил, исчезла. Нет, не ушла в тень, я сам в ней стоял, почувствовал бы, это было нечто совершенно иное. К сожалению, разбираться было некогда. Я опасался, что действие моего заклинания может прерваться в любой момент, а оказаться посреди лестницы в обнимку с каменной статуей мне совершенно не хотелось. Тем вечером я искренне порадовался тому, что наше общежитие расположено в подземельях, потому что подъем я мог бы и не осилить. К тому моменту, как я постучал в дверь профессора Снейпа, ноги меня почти не держали. Спасибо еще, он тоже полуночник, поэтому открыл почти сразу, увидел меня и ужаснулся. «Райджел, что с вами?» «Ничего особенного, сэр», — заверил я, — «легкое переутомление». «Вы что, снова с доносом?» «Нет, я с трупом, не удержался я, поможете спрятать?» «По-моему», — профессор удержал руку, уже тянувшуюся к моему уху, с очень большим трудом. Вернее, не удержал, сгреб меня за плечо, втащил в кабинет и надежно запечатал дверь, а потом толкнул меня в кресло и зазвенел чем-то в шкафу. «Ну-ка, залпом», — велел он, обернувшись и протянув мне стакан, — «на вас лица нет, что вы сотворили?» «Я, ничего», — честно ответил я, прокашлившись после горького зелья. «Я просто искал Криви. Его приятельница сказала, что он пропал. Так похоже, вы его нашли», — Снейп подвинул стул и сел напротив. «Выкладывайте». Я и выложил статуэтку из кармана. Полюбовался выражением лица профессора, а потом объяснил суть дела. «Нет, все-таки Блэк, это диагноз», — в который раз повторил он. «Почему вы сразу не позвали меня? А как, сэр, послать за вами Лавгут или бежать самому? За это время там мог объявиться кто угодно, тот же Пивс. Позвать Кричера из дома и всполошить бабушку с дедушкой? Нет, спасибо. Зато я в трансфигурации поупражнялся», — добавил я и полюбовался Криви, которому профессор вернул нормальный размер. «Вроде бы неплохо вышло, верно?» «Да, но напомните мне научить вас вызывать Патронуса. Судя по всему, это вам уже вполне по силам», — мрачно сказал Снейп, «а с ним можно передавать сообщения. Это наработка Дамблдора, ее, по-моему, только в Ордене Феникса используют». «Ничего подобного», — тут же сказал я. «Это давным-давно придумано, проблема только в том, что не каждый может создать телесного Патронуса». Профессор посмотрел на меня в упор, вздохнул и по привычке потер виски. «Я полагаю, Райджел, вы намерены спрятать Криви у меня? Ну зачем же, сэр? У нас дома. Раз вы говорите, зрелые мандрагоры можно купить, то на каникулах-то вы зелье сможете приготовить?» «Смогу. Только вы сами будете объясняться с родней». «Разумеется, сэр. Только еще придумать бы, как забрать привидение Миртл. Она ведь тоже пострадала и, похоже, что-то успела увидеть. Вы видели когда-нибудь окаменевшего призрака?» «Нет», — с интересом ответил он. «А ее вы куда подевали?» «Спрятали в канализационной трубе», — сознался я. «А еще Криви разузнал, что это именно она погибла, когда тайная комната открылась в прошлый раз». «Не везет девчонке», — серьезно ответил он. «Ну, думаю, за ней можно будет прислать Кричера или эту, как ее, Эбби. Будем надеяться, до той поры никто на нее не наткнется. А как поет зельем окаменевших?» — с любопытством спросил я. «Или оно наружно применяется?» «Миртл, наверное, можно просто опрыскать, сколько-нибудь просочиться в ее ГМ эфирное тело. Сами все увидите, если меня ваша бабушка не убьет. А теперь идите-ка вы, сэр». «Постойте, мы не договорили», — воспротивился я. «Понимаете, никто не должен знать о том, куда подевался Криви. Лавгуд будет молчать, она обещала. А я очень хочу узнать, как объяснят это исчезновение, раз, а два, сообщат ли его родителям или просто черкнут, что он остался в школе на каникулы». «Согласен», — кивнул с ней и широко улыбнулся. «Что-то мне подсказывает, это дело будет еще более громким, чем прошлогоднее. А теперь идите, я позабочусь о Криви». «Сэр, вот еще что», — спохватился я уже в дверях. «Миртл погибла в том туалете и пострадала там же во второй раз, как и Криви. На кошку напали тоже возле него, и кто-то оставил надпись. На кране нацарапана змея. На полу были лужи, хотя это могла и Миртл устроить. Но вам не кажется, что это неспроста? На простое совпадение не похоже, во всяком случае», — серьезно ответил он. «Но давайте действовать по порядку. Сперва Криви, а там будет видно. Я что-то не горю желанием исследовать канализацию и вам не советую». «Ясно, я туда лезть не собираюсь», — заверил я. «Хорошо, сэр, узнаем, что видели Криви и Миртл, а уж тогда повеселимся», — без тени улыбки закончил профессор, взял меня за плечо, вывел из кабинета и отконвоировал к дверям спальни. «И не вздумайте в самом деле пуститься исследовать неизвестные тоннели. Это может плохо закончиться». Он невольно потер предплечье. «Я помню, сэр», — заверил я, — «знал ведь о том, как Снейп пытался выследить Люпина, и чем это обернулось. Что бы ни обитало в этих тоннелях и тайной комнате, если та существует, оно явно опаснее оборотня». «Вот именно. Кто знает, только ли окаменять умеет этот ужас», — мрачно сказал Снейп. «Все, уже час ночи, Райджел, так что идите спать, живо, а я еще поколдую над этим несчастным». Часть 31. Поразительно, но до самых каникул никто и не попытался понять, куда подевался Колин Криви. Ладно, Миртл, обидчивое привидение всегда могло ускользнуть невесть куда, но первокурсник. Возможно, тайное расследование и велось, но профессору Снейпу о нем не сообщали. Локхард сыпал чрезвычайно ценными сведениями насчет оборотней хамелеонов, но и он ничего не мог поделать. Слухи, однако, ходили один другого хлеще. Это точно монстр его сожрал, тот самый ужас из тайной комнаты, с дрожью в голосе говорил Эрни Макмиллан. Даже косточек не оставил. Криви же был маглорожденным, точно. Нашему Джастину тоже стоило бы поберечься Поттера. Тот ведь не смог затравить его змеей на дуэли, а теперь непременно попытается закончить дело, так я думаю. Блэк, ты что-то знаешь, твердил Забини. Ну знаешь же, ничего я не знаю, терпеливо отвечал я, а когда встречался взглядом с Лавгуд, в большом зале или на занятиях СТС, знаком давал понять, что Криви под присмотром. Ну а потом, перед самым отъездом на каникулы, нашли окаменевшую Пенелопу Клируатер. Какая поднялась паника, я и передать не могу. Больше всех, помню, возмущался Перси Уизли, дескать, где это видано, нападать на старост. Но, очевидно, чудовище не разбирало, кого видит перед собой. Уже в поезде, когда я вышел пройтись по коридору, ко мне подошла Лавгуд. «Не здесь», — сразу произнес я. «Понимаю, возьми это», — она сунула мне в руку что-то довольно большое, твердое. Оказалось, ежедневник. «Я нашла в туалете Миртл. Зачем тебя туда опять понесло?» «Да еще одну», — нахмурился я, повертев в руках тонкую тетрадь. На обороте сохранился ценник макдловского магазина. «Я бывал на той улице. Я хотела получше рассмотреть тот рисунок на кране», — ответила Лавгуд, глядя на меня снизу вверх светящимися глазами. «Мне все время казалось, будто она смотрит сквозь меня, не фокусируя взгляда, и от этого, признаюсь, делалось немного жутко. И посмотреть, нет ли похожих еще где-то в коридоре, но по пути увидела Джинни. Так, продолжай. Я почувствовал себя охотничьей собакой, готовой сделать стойку. Она вошла в тот самый туалет и пробыла там довольно долго, а потом вышла вся в слезах, очень бледная, обстоятельно доложила Лавгуд. Меня она не заметила. И почему я не удивлен, пробормотал я. А тетрадь, она плавала в унитазе. Я ее очистила, не беспокойся. Я перелистал страницы. Не было похоже, чтобы в этой тетрадке когда-то писали, а дата на обложке. Полвека назад я снова принялся листать чистые страницы в поисках хоть какой-нибудь подсказки, а нашел ее на титульном листе, немного расплывшуюся, но читаемую надпись. «Т.М. Риддл». «Риддл», — прошептал я. «Лавгуд, это фантастика какая-то. Почему? Позже объясню. Жаль, Миртл не было, она бы заметила, чем именно занималась там Уизли и почему выбросила тетрадь, если это сделала она, а не кто-то другой. Уизли-то, может, просто поплакать зашла. Это очень странная вещь», — после паузы произнесла Лавгуд. «В ней ничего нельзя написать. Вернее, можно, но чернила исчезают». «И много ты написала?» — насторожился я. «Нет, я только хотела написать свое имя, но поставила кляксу, и чернила исчезли. Я больше не стала пробовать. Я подумала, ты лучше разберешься, то есть не ты, а твои родные», — серьезно ответила она, без экспериментов. Я не нашелся с ответом. Именно ее мать погибла, экспериментируя с заклинанием, и, похоже, после этого Лавгуд сделалась такой вот немного странной. А что могло бы стать с ней самой или ее отцом после контакта с вещью Волдеморта, я не хотел представлять. «Я ее боюсь», — сказала вдруг Лавгуд. «Она зовет. Она хочет, чтобы я написала еще что-нибудь. Хочет завладеть мной, как завладела той, другой». Взгляд ее потерял всякое выражение, глаза не закатились, но остановились, будто она смотрела на что-то очень далеко позади меня. «Лавгуд». Я схватил ее за плечи и как следует встряхнул, так, что голова мотнулась. «Очнись, очнись же». «Да, Блэк», — моргнула она. «Что случилось? Зачем ты меня так трясешь? Мне больно». «Извини, я выпустил ее. Кажется, эта штуковина быстро подчиняет волю владельца». «Кого ты имела в виду, когда сказала ту, другую?» «Я не знаю», — растерянно ответила Лавгуд. «Это был такой смутный образ. Я помню только огонь, такой яркий, как волосы Уизли». Сопоставил я ее слова со своими домыслами в начале семестра. «Могла это быть Джинни?» «Не знаю», — повторила Лавгуд и вдруг посмотрела на меня нормальным взглядом, не потусторонним, как обычно. «Но если да, то все сходится. Вероятно, она испугалась этой штуковины», — пробормотал я. «Хорошо, разберемся. Блэк, ты же оживишь Колина и Пенелопу?» «Не я», — поправил я, пряча тетрадку за пазуху. «Мы, ты в том числе, без тебя бы ничего не вышло, а так, надеюсь, мы всех вернем, даже Миртл и кошку. Но очень тебя прошу, Лавгуд, молчи». Она коротко кивнула, Потом порылась в карманах и выудила странную подвеску на простой бечевке. «Возьми, это на удачу». И я взял и поблагодарил, потому что от поделки из обычной пробки и каких-то бусин не то что веяло, а разило не вполне понятной мне силой, не враждебной, это уж точно, а любая другая лишней не будет, так я решил. Дома у нас придерживались принципа «война войной», а праздники по расписанию, а это был и мой минувший день рождения, и да, дедушка сдержал обещание и позволил самому выбрать себе коня, и Рождество. Профессор с ней под приглашение вежливо отказался, он вынужден был присутствовать в школе, хотя я подозревал, просто пытался оттянуть момент неминуемой расправы за наши похождения в этом семестре. «Итак», — сказал дедушка ясным декабрьским утром, поудобнее расположившись в кресле и велев Кричеру принести трубку. «Теперь, Райджел, будь любезен, изложи по порядку и подробно всю эту фантастическую историю о тайнах, ужасах и наследниках». Северус молчал, как проклятый, но, подозреваю, он многого и не знал. «Не знал», — подтвердил я. «И, дедушка, может быть, чтобы не повторяться, в самом деле», — поддержала бабушка, «сколько Северус может прятаться за спиной Райджела? Нет, это возмутительно. Приволочь в наш дом окаменевшего мальчишку и испариться со словами «позже объясню». Вот это профессор сделал зря, подумал я, этого ему не забудут. Кричер, велел дедушка, доставь-ка нам мистера Снипа. Будет сопротивляться, не слушай и, он же может быть у Дамблдора. Перебил я, да, верно, что это я. Кричер, сперва убедись, что мистер Снип один, и никто не заметит его исчезновения. Потом действуй, а если он занят... то пока доставь еще и Миртл, если можешь, попросил я. Я тебе сейчас объясню, как ее найти. Пока я объяснял, бабушка о чем-то думала, потом уточнила. Ты, случайно, не о Миртл Уоррен говоришь? Я не знаю ее фамилии, ее обычно называют Плаксой Миртл, ответил я. Но, скорее всего, это именно она. А что ты о ней знаешь? Только то, что она умерла. Орион, ты должен лучше помнить, у меня тогда был выпускной год. И я как-то не следила за событиями. Дорогая, я тоже не наблюдал за несимпатичными девочками с другого факультета. Знаю, что она стала привидением и осталась в школе, но по какой причине, сложно сказать. Возможно, из врожденной вредности нрава, хмыкнул дедушка. Если мне не изменяет память, смерть ее никак не объяснили, во всяком случае, учащимся. Умерла и умерла, фыркнула бабушка, эко невидаль. Родителям-то хоть сообщили? Спросил я не без намека, вот уж представления не имею, или ты об этом криви, Северус собирался сам выяснить, и когда он соизволит явиться, мы все узнаем. Погоди, дорогая, а ведь было еще кое-что, задумчиво произнес дедушка, и что же, именно в тот год исчез Хагрид, я это прекрасно помню, потому что не заметить этого ХМ-юношу было крайне сложно, как и теперь, ходил слух, будто его исключили, но подробностей никто не знал. Дедушка помолчал, ну а потом он вернулся и, как мы видим, по сию пору служит лесничим при школе. «Думаешь, это как-то связано?» — приподняла брови бабушка. «Вполне вероятно», — Райджел говорит, — «Хагрид обожает опасных животных, да и я помню, как он восторгался какой-то многоногой пакостью вроде скалопендры, носил ее в кармане и совал всем под нос, полюбоваться». Он помолчал, «Уоррен умирает». Хагрид исчезает и в школе уже не учится. Очевидно, обвинили его, мало ли, кого он мог завести. И, видимо, какое-то разбирательство все же имело место, но Хагрида выпустили. Если Миртл убил ужас из тайной комнаты, и если это некое чудовище, то Хагрид все равно вряд ли имеет к этому отношение, не удержался я. Ну какой из него наследник? Только не говори, мало ли, с кем гулял Слизерин. Да уж, тут с чистотой крови явные проблемы. Фыркнул дедушка. И зачем сотрясать воздух, Райджел, если Хагрид мог наткнуться на эту комнату только случайно? А вот целенаправленно искать и найти ее мог сам знаешь, кто? Том Риддл, вздохнул я. Первый ученик, староста школы, наследник Слизерина, впоследствии известный как Волдеморт. Тут и гадать нечего. И тут, наконец, Кричер притащил Миртл, ворча, что ему пришлось потрудиться. Не так-то просто совладать с привидением. «Даже если ты домовик, точно это она», — уверенно сказала бабушка, приглядевшись. «Ну что ж, ждем только Северуса». Кричер хотел привести мистера Снипа, но он на чаепитии у директора, — мрачно сказал Кричер. «Тот пытается расспрашивать мистера Снипа».